Родился рассвет златогривый на озер упокоенной глади, и день новый плакучие ивы трелью птиц заплетают во пряди. На полях ветер нивы колышет, жизнью полнятся буйные травы, сон и лес пробуждает. Ночь развеет старая, хмельными росами в летних лугах. Крыницу неба наполнят до краю зори, что выси в огряк берега. Свода, длань Ярилы коснется золотая. Новый рассвет, ночь развеет старая.